Парень кивком указал на дверь в квартиру Хайди. «Как нам туда попасть?» Я посмотрела на чугунные ворота и сообразила, что мне придется их открыть. «Мне нужно найти ключи. Может, кто-нибудь сначала пройдет через дом и осмотрит тело? Показывайте дорогу». Пока парень говорил со мной, трое других выкладывали оборудование. Мужчина держал складные носилки, женщина – какой-то чемоданчик, похожий на портативный дефибриллятор. Они выглядели так, словно собрались на пикник, да набрали слишком много вещей. Молодой парень поднял руку, останавливая их. «Подождите здесь, я посмотрю, что там. Будем держать связь по рации». Мы с ним побежали вверх по лестнице и вошли в дом как раз тогда, когда Кэт спустилась по лестнице в холл. «Приехала скорая», — сказала я ей. «Надо открыть вход в квартиру Хайди с улицы. У тебя ведь есть ключи от ворот?» «Конечно». «Где они?» «У тебя». «Что?» «У тебя на связке». Я достала из кармана связку, и Кэт показала мне ключ, который открывает ворота. Тем же ключом открывалась и входная дверь квартиры Хайди. «На двери есть цепочка?» – спросила я. Кэт посмотрела на меня в недоумении, но потом сообразила, о чем я, и кивнула. Я повернулась к парню. «Я покажу вам тело, а потом мы отопрем ворота». Я провела его через дом, и мы спустились в библиотеку. По дороге парень задал мне несколько вопросов. Сколько Хайди лет? Как я ее нашла? И почему я решила, что она мертва? «Нам сюда», — показала я. Когда я уходила из комнаты, я закрыла за собой дверь. «Я войду, а вы подождите здесь», — сказал он. «Где тело?» «На полу возле дивана». Парень открыл дверь в библиотеку, и тошнотворный запах, а заодно и звуки джаза, вырвались наружу. На осмотр у него ушло меньше минуты. «Она мертва», — сказал он, возвращаясь обратно. «Я констатирую ее смерть», — парень посмотрел на часы, — «в 9:32. На мой взгляд, он сильно опоздал со своим заключением». «Что дальше?» – спросила я. «В полицию уже сообщили?» «Да. Я открою им дверь. Думаю, они скоро приедут. Сегодня у них немного работы». «Слева начинается коридор. Он приведет вас к двери, которая выходит в огороженный дворик. Оттуда ведут ворота на улицу». Я передала ему ключи. «Вы можете сказать, когда она умерла?» «Ну, разложение не зашло далеко. Запах вызван в основном рвотными массами. Так что, думаю, умерла она поздно ночью». «Как вы думаете, от чего она могла умереть?» «Это определяет судмедэксперт». Парень явно не был расположен обсуждать со мной это дело. Он повернулся, чтобы через квартиру Хайди выйти на улицу. А я стала подниматься по лестнице. В столовой Кэт не оказалась. Я заглянула в кухню. Потом пару раз позвала ее. Но Кэт куда-то подевалась. В окно было видно, что перед домом уже собралось несколько зевак. Увидела я и двоих полицейских, припарковавших свою машину перед домом рядом со скорой. Они говорили с одним из членов бригады медиков. Я снова открыла парадный вход и стала спускаться по лестнице. Но еще до того, как я дошла до тротуара, к дому подъехала темно-синяя машина, и из нее вышли двое мужчин. По виду явно полицейские, но в штатском. Я решила, что это детективы. Обычно на место происшествия сначала выезжают патрульные полицейские, чтобы оценить ситуацию. Но если день спокойный, или дело неординарное, дежурный может одновременно послать туда же и детективов из участка. Четверо полицейских быстренько посовещались с парнем-медиком, который как раз вышел из квартиры Хайди. Потом двое в штатском пошли в мою сторону. Старший из них, я бы дала ему лет 40 с хвостиком, у него были волосы песочного цвета и морщина вокруг глаз, выступил вперед и поздоровался. Он был невысокого роста, примерно 5 футов и 10 дюймов, и такой весь компактный, как полуфабрикат сухой заморозки. В своем тесном костюме цвета хаки, голубой рубашкой со сквозной застежкой и красном клубном галстуке он чем-то напоминал продавца из дешевого универмага. Так и казалось, что он сейчас предложит мне купить какой-нибудь матрас. Когда Кэт его увидит, ей придется проследить за собой, чтобы не брякнуть, что до дня повиновения в костюмах цвета хаки никто не ходит. Он представился. Пит Фарли, детектив 19-го участка. Бейли Уэггинс, подруга Кэт Джонс, хозяйки дома. Кэт попросила меня ей помочь. Это ее няньку убили. Она здесь? Кто, нянька? Да нет же, хозяйка. Что нянька здесь, я и сам знаю. Я почувствовала себя идиоткой. Да, она в доме. Я решила, что он пойдет за мной в дом, и повернулась было к лестнице, но он сказал: «Сначала я хочу взглянуть на труп. Передайте мисс Джонс, что потом мы хотели бы с ней поговорить». Я поспешила в дом и столкнулась там с Кэт, которая снова спускалась по лестнице. Я не пыталась скрыть свое раздражение. «Послушай, Кэт, ты бы посидела на месте? Приехала полиция, и детективы хотят с тобой поговорить после того, как осмотрят тело». Я звонила Джеффу. Он срочно выезжает. Пробок сейчас нет. Так что часа через 2 он будет здесь. Хорошо. А как с теткой Хайди? Удалось с ней связаться? Нет, телефон не отвечает, а автоответчика нет. Ладно. Позже можно будет еще попытаться. А пока еще есть время. Я предлагаю выпить кофе. Я только что его приготовила. Мы вошли в кухню. Пока я разливала кофе по чашкам, Кэт сидела за отдельно стоящей стойкой со столешницей из черного гранита. Вид у нее был совершенно ошеломленный. Такой я ее никогда не видела. В работе бывало всякое случалось. То кто-нибудь грозил подать на глянец в суд, то агентство стращало, что не видать нам больше знаменитостей на нашей обложке. Но Кэт всегда держала ситуацию под контролем. И в зависимости от того, что в данный момент было полезнее, или лучилось обаянием, или демонстратировала стальную твердость. После нескольких глотков кофе Кэт уже выглядела более собранной. Порывшись в сумочке от Фенди, Кэт достала косметичку. Пока она наносила тональный крем, румяна и подкрашивала губы кирпичной помадой от Шанель в золотом тюбике, я в общих чертах обрисовала ей распорядок дня, как я его себе представляла. По моим прикидкам, копы могли пробыть в доме несколько часов, вероятно, вызвав из судебного медэксперта из управления и следователей из своего полицейского участка. Так что Кэт надо было приготовиться к длинному тяжелому дню. Я поставила чашку на стол и произнесла: «Кэт, ты, конечно, можешь обвинить меня в черствости, но нам нужно подумать о пиаре. Газетчики ухватятся за эту историю двумя руками. Думаю, тебе нужно связаться с агентством». «Я уже связалась. объявила Кэт. «Не может быть. Когда?»